Травкой, муравкой. Придумают тибр и ждут не весь чего. На самом деле это что-то мутное, тибриное, настоящее. Вот и нужно полюбить этот тибриный мир. Все просто. Ты должен был стать ее Тристаном. Тебе нужно было стать им, вернуть ей тот день в